«Ах, вот кому она!» — протянул кот ученый. «А мы-то смотрим. Дашенька попку вертит, ныряет в тот же подъезд под ручку с хипастым таким мальчиком. Вот оно что! Кощей, паскуда!» «Черт его знает!» — мрачно сказал Смолин. «Вот только старушенция от чего-то начала говорить загадками и уверяет, самое интересное, что замаячил, наконец, на горизонте неведомый филантроп, обещавший подмагнуть с музеем». «Кто?» «А я знаю», — пожал плечами Смолин. «Говорю же, намеками все. Но кто-то, а наш общий друг Никифор Степан, чтобы ему в неглыбком месте утонуть, вполне способен устроить какую-нибудь аферу. Мы все тут люди взрослые и битые, механизм примерно понимаем». «Тоже мне ребус», — фыркнул Шварц. «Я беру ботана, даю ему пару раз по почкам, и он у меня поет, как соловей-разбойник на суку». «Отставить», — сказал Смолин решительно. «Беда не в том, Шварц, что это Голливуд, а в том, что это получится дешевый Голливуд. Мы же не Коза Ностра как-никак, и даже не мафия вокзальных таксистов. Твой ботан, едва утерев сопли, помчится с заявой в ментовку, и всем нам станет уныло. Не говоря уж о том, что парнишка вполне может оказаться вне игры. Абсолютно. Всего-то навсего потрахивает девочку, да возит куда ей надо. Если это Кощей, в жизни он не станет использовать подобного сопляка. Дашка — дело другое, родная кровиночка, при всей его неприязни к близким родственникам, да и умненькая паршивка, ходит слух». «Дык, елы-палы!» — протянул Шварц. «Можно и Дашку проинтервьюировать вдумчиво». «Шварц, чтоб тебя!» — с досадой бросил Смолин. «Ну что в самом деле за понты корявые?» «Да я же не всерьез, мля!» — сказал Шварц примирительно. «Тяжко просто смотреть на эти окошечки, зная, что там такое лаве, 300 000 условных енотов!» «Всем тяжко», — ответил Смолин, — «но это еще не повод нести всякую чушь. Ладно, если это Кощей, дело надолго в тайне не сохранишь. Рано или поздно будет утечка. Вот и посмотрим, сможем ли мы для себя что-то выкроить. У Кощея хватка уже не та, сдает старинушка на глазах. Так что есть шансы, есть», — он кивнул в сторону восьмерки, — «а вот номерок обязательно пробейте, и не откладывая. Посмотрим, кто таков, чем дышит, и зачем он тут вообще посреди интриги, по случаю или как. Поехали, Шварц, у нас и без бабули делов не в проворот». Глава вторая. Будни без особых сюрпризов. Магазин располагался на первом этаже желто-кирпичной девятиэтажки с одним единственным подъездом. В старые времена, то есть в годы Союза Нерушимого Республик Свободных, тут пребывала пельменная, памятная Смолину еще по раннему детству. Неплохое было заведение, пельмени тут лепили практически на виду у публики. Несколько проворных теток в кухне, отделенной от зала лишь низеньким барьером, тут и варили, тут и разливали. Если уж задевать ностальгию, то именно тут, в подсобке, Смолин и потерял невинность с одной из разбитных пельменщиц. Ностальгия эта, впрочем, не имела никакого отношения к покупке им в свое время означенного заведения. Пельменная как-то незаметно самоликвидировалась, едва грянула гайдаровщина. Потом тут сменилось с полдюжины хозяев, открывавших то продуктовую лавочку, то, извините за выражение, бутик, то просто некий абстрактный офис. А уж 4 года назад, в результате не особенной сложной комбинации, на 50% честнейшей, а на остальную половину связанной с закулисными интригами и ярко выраженной чиновничьей коррупцией, здесь обосновался Смолин. Место было выбрано тщательно, после долгих расчетов. Практически в центре города, но все же в некотором отдалении от 3 самых оживленных центральных проспектов, так что обычным заезжим зевакам, слонявшимся по историческому центру Шантарска, забрести сюда было не так просто. Антикварный магазин, не сувенирная лавка, и случайный народ тут всегда был досадной помехой. Главные деньги испокон веков делаются на устоявшейся клиентуре, регулярно наведывающейся за конкретикой. Здесь, что повлияло на выбор, была обширная стоянка. Серьезные собиратели пешком ходят редко, им, помимо прочего, непременно подавай удобное место для парковки. За вычурным названием он не гнался с самого начала. Над входом красовалась не особенно и большая вывеска, где черным по светло-зеленому было изображено не самым вычурным шрифтом «Антиквариат». Умному достаточно. Сделав парочку звонков по одному мобильнику, номер, в общем, многим известен, парочку по второму, гораздо более законспирированному, Смолин вылез из машины и в развалочку направился в свое логово. Выглядевшее до уныния стандартно, мало чем отличавшееся от сотенки другой собратьев, разбросанных по России, картины на стенах, три ряда начищенных разномастных самоваров на темном стеллаже, стеклянные витрины со всякой всячиной, вдоль стен расставлены старые радиоприемники, полдюжины колоколов, церковные с крестообразным ухом, корабельные с простым, небольшой штурвал, китайские вазы, не уникумы, и прочий хлам вроде пишущих машинок, нереставрированных стульев и разномастных бронзовых фигур современной работы, наводнивших российский рынок трудами китайцев и испанцев. Большей частью это был именно хлам, с точки зрения серьезного коллекционера. Настоящее, как не входившее в противоречие с Уголовным кодексом, так и предусудительное, всегда размещается в задних комнатах, куда случайно забредшему зеваке ни за что не попасть.